«Какие?» — вскрикнули все чуть ли не хором. «Спросите у Беренгара, он лучше знает. Я от него слышал». Убертин кивнул на Беренгара Талони, который в последние годы слыл одним из самых решительных неприятелей папы при его собственном дворе. Выехав сюда из Авиньона, он двумя днями раньше присоединился к группе францисканцев и с ними поднялся в монастырь. «Это странное дело, почти невероятное», — начал Беренгар. «Короче говоря, похоже, Иоанн собирается выдвинуть тезис о том, что праведный не удостоится лицезреть божественность до самого страшного суда. Вот уж не первый год Иоанн занимается 9 стихом 6 главы Апокалипсиса, тем, где речь идет о снятии 5-й печати, когда под жертвенником обнаруживаются души убиенных за слова Божии и за свидетельства, которые они имели. Те вопиют об отмщении, после чего каждому выдаются одежды белые, и всем им говорится, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Иоанн делает из этих слов вывод, что их не допустят к лицезрению Господа в его сущности, покуда не состоится страшный суд». «Это кому же он говорил такое?» — спросил потрясенный Михаил. «Пока что немногим, самым близким. Слухи о том просачиваются. Говорят, он готовит открытое выступление, не обязательно сразу, может быть, через несколько лет, обеспечив себе поддержку богословов». «Ха-ха-ха!» — гоготнул жуя Иероним. «Мало того, судя по всему, он намерен пойти еще дальше и провозгласить, что преисподняя тоже не разверзнется до страшного суда, даже для бесов». «Господи Иисусе, спаси и помилуй!» — закричал Иероним. «Как же тогда разговаривать с грешниками, если нельзя пригрозить им адом? И немедленно, сразу, как они попадут на тот свет!» «Мы в руках сумасшедшего!» — произнес Убертин. «Только я не могу понять, зачем ему самому все это?» «Пойдет прахом все учение об индульгенциях?» — причитал Иероним. «Ему же самому не удастся больше продать ни одной штуки. С какой стати будет священник, совершивший скотский грех, платить столько лир, если наказание отодвинется так надолго?» «Не так уж надолго», — с силой проговорил Убертин. «Времена близятся». «Это тебе известно, брат мой возлюбленный, а простецы понятия не имеют». «Ну и дела!» — кричал Иероним, потерявший, похоже, всякое удовольствие от еды. «Что за подлая идея? Это ему вбили в голову, наверное, святые братья-проповедники!» — кричал он, бешено тряся головой. «Ему-то зачем это все?» — повторил Михаил Цезенский. «Не думаю, чтобы нашлось вразумительное объяснение», — сказал Вильгельм. «Но, несомненно, все это связано с его неукротимой гордыней. Он хочет диктовать свою волю всем, и земле, и небу. До меня уже доходили подобные слухи. Мне писал о них Вильгельм Аккамский. Но рано или поздно кто-то пойдет на попятный. Или папа, или богословы, единый глаз Святой Церкви, народ Божий. Все как один, праведные наши прелаты. В вопросах доктрины наших богословов подмять нетрудно», — печально подтвердил Михаил. «Неизвестно еще», — ответил Вильгельм. «Мы живем с вами в эпоху, когда знатоки священных наук не опасаются заявлять открыто и принародно, что папа — еретик. Знатоки священных наук по-своему тоже являются представителями христианского народа. Против народа никакой папа никогда ничего не добьется». Еще хуже», — встревоженно бормотнул Михаил. «С одной стороны сумасшедший папа, с другой — народ Божий, который, хотя и через посредство своих богословов, того и гляди, начнет свободно толковать Писание».